Глава 47. Несколько дней пролетают как один долгий и тревожный миг. Они заполнены приготовлением к ритуалу, совещаниями, запахом сушеных трав для ритуалов и напряженным молчанием. Каждый час приносит новую информацию, которую мы используем, чтобы победить в этой схватке с врагом. Теперь мы точно знаем, что старая шаманка, которая проводила обряд истинности, на стороне Микаэля. Арса уловила след, слабый, но все же. Шаманка связана с Микаэлем, не напрямую, разумеется. Но покровительства Микаэля достаточно, чтобы в нужный момент дрогнула рука, сбился шепот, а в траву для очищения круга подмешалась веточка чего-то, что не гармонирует с духами, а отталкивает их, искажая их ответ. «Я правда думала, что это зелье Алисы повлияло, признаюсь я. Мне и в голову не пришло, что ответ куда ближе. Ее примитивного варева не хватило бы», — говорит Арса. «Но шаманка хорошо постаралась. Я до сих пор не могу с уверенностью сказать, что это она. Все следы затерты. Вывести ее на чистую воду будет сложно». «Черт с ней», — бурчит Артур, натягивая рубашку для ритуала. «Что там с Мирель? У нас не так много времени осталось». «Мама скоро должна прийти с ответом», — говорит Арса и смотрит на дверь. Марьяна эти дни проводила магический ритуал, выясняя правду о происхождении Мирель. И мы все ждем ответа. До ритуальной встречи с духами остались считанные минуты, а мы все еще не уверены в том, что ищем. Да, у нас отличный план, но есть недочеты. «Кровь зовет кровь», — открывается дверь и входит Марьяна. Она выглядит изможденной. «Мирель его дочь, сомнений нет. Причины скрывать это не ясны. Но факт – вещь упрямая». «Да мы это и предполагали». «Значит, надо приезжать Урсулу», – говорит Артур. «Пока я буду отвлекать внимание на испытание, ваша задача – хлопнуть у ловушки для всех, кого мы знаем». «У нас проблемы», – в комнате появляется Татьяна, заставляя меня вздрогнуть. «Какие еще проблемы?» – выпаливаю я, а сердце колотится где-то в горле. «Надо уже идти, мы не можем больше тянуть, окно закроется, и тогда нас обвинят в увиливании от ритуала. Микаэль не хранит камень в тайнике», — поджимает губы Таня. «Он носит его с собой, всегда. Украсть его незаметно почти невозможно, особенно теперь, когда он на страже». Руки сами собой опускаются. «Мы надеялись во время ритуала влезть в тайник, забрать камень и снять проклятие с горностаевских. Это бы дало нам целый клан на нашей стороне и ослабление Микаэля». «Значит, во время обряда он будет рядом», заключает Артур, сжимая кулаки, «и будет пытаться влиять прямо здесь, на глазах у всего клана. Завидую его наглости». «Он считает, что мы ничего не знаем», мрачно произносит Арса. «Или знаем, но не сможем ничего доказать. Он будет пытаться навести на тебя порчу, усилить давление духов, сломать тебя изнутри. Использует камень». Я смотрю, как Артур одевается. Ритуальная одежда выглядит кандалами, которые мой муж надевает добровольно. Сердце заходится. Мы все понимаем, что будет происходить, но подготовиться к такому невозможно. «Все будет хорошо», — говорит муж, поймав мой взгляд в зеркале. Его голос спокоен, но я вижу, как напряжены мышцы его спины под тонкой тканью. «Ты уже это говорил», — шепчу я, подходя и поправляя складку на его рубахе. Мои пальцы дрожат. «А мне все еще страшно. Тот сон, он был таким реальным». Артур поворачивается ко мне, берет мои руки в свои. Его ладони теплые и твердые. «У нас есть палантеи. Мы все предусмотрели. Мама будет проводить обряд. У нее хватит сил, чтобы создать правильный канал. Армель и твой дед будут следить за толпой и Микаэлем. Татьяна будет готова вмешаться в любой момент. А ты...» Он прикасается к моей щеке. «Ты будешь моим главным якорем. Здесь, в этом мире. Если что-то пойдет не так, я буду искать тебя и найду выход». Я киваю, глотая комок в горле. «Верю ли я? Хочу верить». Но холодный червячок страха точит изнутри. «А если мы все же что-то упустили? Если Микаэль умнее, хитрее? Если у него есть козырь, о котором мы даже не подозреваем?» «Пора», — говорит Армель, выходя из кухни. Его бас звучит негромко, но заполняет комнату. «Сегодня решится судьба нашего рода. Идем». Мы выходим. Серое утро не предвещает ничего хорошего, но выбора у нас нет. По тропинке к священной поляне уже движется поток людей. Весь клан. Все хотят увидеть ритуал своими глазами. На лицах любопытство, страх, злорадство, надежда. Мы идем сквозь этот живой коридор, и на нас смотрят сотни глаз. На поляне уже собрались многие, включая Микаэля. В центре холодное пустое место для ритуального круга. С одной стороны совет старейшин. Микаэль стоит впереди, он сама невозмутимость. Но теперь мы знаем все о его гнилой душе. С другой – Урсула. Ее взгляд острый, как бритва, скользит по мне, по Артуру, задерживается на бледной Мирель и в нем вспыхивает. Надеюсь, она не догадывается, что Мирель теперь на нашей стороне. Шаманка стоит чуть поодаль, съежившись, ее старые руки теребят посох. Мы занимаем свое место. Артур выходит вперед к центру поляны. Тишина лопается от голоса Армеля. «Клан Медведя! Сегодня мой внук, Артур Белогорцев, наследник по крови и духу, выходит на испытание когтей клыка. Дабы доказать истинность своего союза и чистоту своих помыслов перед лицом предков». Его голос гремит, заставляя дрожать саму землю. «Я Армель, действующий вожак, заявляю, если Артур пройдет испытание, я немедленно сложу себя полномочия вожака в его пользу, ибо духи подтвердят его право. Если же нет...» Он делает паузу, и в этой паузе слышится горечь. «Тогда власть перейдет к совету старейшин, как того требуют законы, и род Белогорцевых будет отстранен от руководства кланом». По толпе прокатывается ропот. Одни кивают, другие перешептываются. Третий смотрит на Микаэля с надеждой. Раскол на лицо. И тут вперед выходит Арса. «Духи леса и предки наши!» Ее голос звучит не менее внушительно, чем голос ее отца. «Я Арса, дочь вожаков, носительница крови и знания. Вызываюсь провести обряд. Ибо только чистое сердце и незапятнанные руки могут создать мост между мирами. Я не допущу осквернения этого священнодействия». Это открытый вызов. Прямое обвинение без произнесения имен. Шаманка вздрагивает и делает шаг назад. Ее лицо становится серым. Микаэль лишь слегка приподнимает бровь. Но в его глазах, таких спокойных, мелькает холодная искорка. Урсула напрягается. «По какому праву?» – раздается чей-то голос из толпы. «Ты давно не в клане». «По праву крови, которая течет в моих жилах и в жилах моего сына», парирует Арса, не оборачиваясь. «И по праву силы, которую я могу доказать здесь и сейчас. Кто сомневается, пусть выйдет и оспорит». Никто не выходит. Авторитет Арса, ее прямая жесткая энергия подавляет робот. Микаэль молчит. Он слишком умен, чтобы спорить публично. Он просто слегка кивает, будто давая свое благословение. Арса выходит в центр, берет у стоящей рядом Марьяны сумку с ритуальными предметами. Она начинает творить круг. Не мелом, а струйкой особого пепла из священных костров. Ее движения быстры, точны, полны внутренней силы. Воздух на поляне начинает меняться, густеть. По коже бегут мурашки. Я стою на краю и рядом с Армелем. И чувствую, как сердце замирает. Все идет по плану, пока. Арса заменяет шаманку. Она создает защиту. Все должно быть хорошо. Артур стоит в центре зарождающегося круга. Его глаза закрыты, лицо обращено к небу. Он дышит ровно и глубоко, погружаясь в себя, отрешаясь от мира. Арса заканчивает круг. Она поднимает руки и начинает напев. Это не гортанные звуки шаманки. Это древняя забытая песнь, мелодия, которая похожа на шум ветра. Звук пронизывает насквозь, вибрирует в костях. И вот оно начинается. Сила сходится в центре поляны, вокруг Артура. Сначала как легкое марево, потом как сгущающийся туман. В нем начинают мелькать тени, силуэты. Это духи. Они не злые, не добрые. Они другие. Древние, равнодушные, всевидящие. Все идет по плану. Но потом я чувствую что-то. Сначала легкое покалывание в висках, потом холодок у основания позвоночника, будто кто-то провел по нему ледяными пальцами. Мой дар, завеса, которую я научилась чуть-чуть ощущать, дергается, как струна, которую задели. Что-то не так. Я оглядываюсь, стараясь не привлекать внимания. Толпа замерла, завороженная зрелищем. Микаэль стоит неподвижно, его руки сложены на груди. Но его взгляд не на Артуре. Он скользит по кругу, по арсе, по краю поляны и останавливается на мне, на долю секунды. В его глазах холодная сосредоточенность. И в тот же миг я чувствую, как холодок у меня на спине усиливается, превращаясь в тонкую, острую иглу, которая пронизывает меня всю. Не в Артура, в меня. О, Великая Мать! Мы ошиблись, мы все ошиблись. Мы думали, его цель напрямую повлиять на Артура в мире духов, сломать его там. Но это сложно даже с камнем. Духи не терпят грубого вмешательства. Его цель — я. Я — связь Артура с этим миром, его якорь, самый чувствительный, самый уязвимый канал. И простых амулетов, которые есть у меня для защиты, попросту не хватит. Микаэль сломает их, и тогда все. Он победит. Но я не могу этого допустить. Только вот что я могу? Я прикована к этому месту, к ритуалу. Мне даже пошевелиться нельзя, чтобы Артур не потерял нашу связь.